Дом 9. Аркан 1. Совет дня. Мудрость. Будьте внимательны к своим словам и действиям. Четкая и ясная коммуникация поможет избежать недопонимания и конфликтов. Изоляция ограничения. Непонимание и недоверие могут привести к социальной изоляции. Человек может начать избегать общения, что только усугубляет чувство одиночества и ограничивает возможности для роста. Возможен дефицит информации. Аркан 2. Совет дня — мудрость. Прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям. День подходит для медитации и самопознания, что поможет лучше понять себя и окружающих. Изоляция — ограничение. Чрезмерная чувствительность может привести к самоизоляции. Страх быть непонятым или осужденным может заставлять человека избегать социальных взаимодействий. Возможности интуиции могут быть ограничены. Аркан 3. Совет дня — мудрость. Мудрость дня заключается в том, чтобы наслаждаться простыми радостями жизни, уделять время своему хобби и заботиться о близких. Не забывайте о важности создания уютной атмосферы вокруг себя. Изоляция, ограничения. Чрезмерная фокусировка на материальных аспектах может привести к изоляции, когда человек отдаляется от близких, сосредоточившись на своих желаниях и потребностях. Ограничения возможны в материальной сфере или в удовольствиях. Аркан 4. Совет дня — мудрость. Мудрость заключается в том, чтобы помнить, что перфекционизм может быть препятствием. Важно находить время для отдыха и не забывать о человеческом аспекте в работе и отношениях. Изоляция — ограничения. Чрезмерная сосредоточенность на работе может привести к социальной изоляции, когда человек теряет связи с друзьями и семьей. Можете столкнуться с ограничениями в работе, делах, бизнесе. Аркан 5. Совет дня — мудрость. Рекомендуется использовать свои знания и опыт для поддержки других, но при этом важно оставаться открытым к критике и новым взглядам. Мудрость заключается в умении слушать. Изоляция — ограничение. Авторитарный подход может привести к изоляции, когда люди начинают дистанцироваться от вас. Это может создать чувство одиночества и ограничить ваши возможности для взаимодействия и сотрудничества. Возможны ограничения в морально-нравственной сфере. Аркан 6. Совет дня — мудрость. Мудрость дня заключается в том, чтобы быть открытым для общения и сотрудничества. Не бойтесь проявлять свои чувства и заботиться о других. Это поможет создать гармонию и взаимопонимание. Дружелюбие и искренний интерес к людям будут полезны во многих вопросах. Изоляция — ограничение. Чрезмерная привязанность к определенным партнерам или друзьям может привести к изоляции от других, ограничивая ваш круг общения и возможности для реализации. Возможны ограничения, связанные с сомнениями, сравнениями, изменами. Аркан 7. Совет дня — мудрость. Рекомендуется использовать свой научный подход и оригинальность для решения задач. Не бойтесь экспериментировать и искать нестандартные решения, но помните о необходимости анализа и планирования. Разумная активность приведет к целям. Изоляция — ограничение. Переизбыток активности без должного анализа может привести к тому, что человек будет изолирован от окружающих, так как его поведение станет непредсказуемым. Возможны ограничения, связанные с поездками и техникой. Аркан 8. Совет дня — мудрость. Мудрость этого дня заключается в том, чтобы оставаться объективным и беспристрастным. Необходимо избегать чрезмерных эмоций и сосредоточиться на фактах. Помните о важности компромиссов. Изоляция — ограничение. Стремление к справедливости может привести к конфликтам и изоляции. Ощущение обиды и неприятия правил может создать ограничения в общении и делах. Нарушение закона чревато принудительной изоляцией. Аркан 9. Совет дня — мудрость. Мудрость дня заключается в том, чтобы быть открытым к новым идеям и учиться у окружающих. Не забывайте о важности заботы о себе и помощи другим. Будьте внимательны к поступающей информации. В ней может заключаться важный совет для вас. Изоляция — ограничение. Самоограничение и желание избежать взаимодействия могут привести к социальной изоляции, что усугубит чувство одиночества и отчуждения. Ограничение себя в самом необходимом может негативно сказаться на здоровье. Аркан 10. Совет дня – мудрость. Используйте все возможности для роста и развития, но оставайтесь внимательными к своим действиям и финансам. Не забывайте о последствиях своих решений и старайтесь сохранять здравый смысл во всем, что касается материального благополучия и удачи. Изоляция, ограничения. Погружение в азартные игры или безудержное веселье может привести к социальной изоляции. Люди могут начать резко экономить или транжирить деньги, что значительно снизит их возможности. Ограничения могут быть связаны с цикличностью. Аркан 11. Совет дня – мудрость. Используйте свою силу и энергию для достижения положительных целей. Будьте осторожны с агрессивными импульсами и старайтесь решать конфликты мирным путем. Прежде чем применить силу, хорошо подумайте. Изоляция, ограничения. Агрессивное поведение и конфликтность могут оттолкнуть людей, что приведет к социальной изоляции и ограничению личных связей. Возможны насилие и травмы с последующей изоляцией. Аркан 12. Совет дня, мудрость. Используйте свою интуицию и эмпатию для помощи другим, но не забывайте о собственных границах. Найдите время для саморазмышления. Вам представится возможность поменять свой взгляд на мир, события или людей. Изоляция, ограничения. Уход в мир фантазий может привести к социальной изоляции, когда человек предпочитает оставаться в своем внутреннем мире, избегая реальных контактов и отношений. Причиной ограничений могут стать иллюзии, зависимости, психопатологии. Аркан 13. Совет дня, мудрость. Важно помнить, что перемены — это естественный процесс. Следует принимать изменения с открытым сердцем и умом, не сопротивляясь им, а используя их как возможность для роста. Будьте осторожны, не рискуйте понапрасну. Изоляция, ограничения. Страх перед переменами может привести к самоизоляции. Люди могут избегать общения и социальных взаимодействий. Ограничения могут быть связаны с прохождением внутренних или внешних трансформаций. Аркан 14. Совет дня. Мудрость. Мудрость дня заключается в том, чтобы не зацикливаться на мелочах и не позволять перфекционизму мешать движению вперед. Важно помнить, что порядок и структура важны, но не стоит забывать о гибкости и адаптивности. Ваша опора всегда находится внутри вас. Изоляция, ограничения. Чрезмерный фокус на порядке и анализе может привести к социальной изоляции. Человек может отдалиться от окружающих, если будет слишком критично относиться к ним. Соблюдайте нормы и меру во всем. Ограничения могут быть связаны с неумеренностью. Аркан 15. Совет дня, мудрость. Используйте свою харизму и эмоциональную силу для позитивного влияния на окружающих, вдохновляя их на действия и изменения к лучшему. Избегайте манипуляций, соблазнов и искушений. Избавляйтесь от проявления страстей и зависимостей. Изоляция, ограничения. Потребность в чрезмерной эмоциональности и страсти может привести к изоляции от окружающих, так как другие могут не понимать или не принимать такие проявления. Ограничения могут быть связаны со сферами секса, власти, криминала. Аркан 16. Совет дня, мудрость. Будьте открыты к новым идеям и экспериментам, но не забывайте о стабильности. Оценивайте риски и последствия своих решений, прежде чем действовать. Избавляйтесь от старого и закостеневшего. Принимайте перемены и обновления. Изоляция, ограничения. Стремление к индивидуализму может привести к изоляции от общества и близких. Человек может начать чувствовать себя одиноким, если не сможет наладить стабильные связи. Ограничения могут быть связаны с имуществом, недвижимостью. Аркан 17. Совет дня, мудрость. Следует помнить о важности идеалов и мечтаний, но не забывать о реальности. Мудрость заключается в том, чтобы находить баланс между высокими устремлениями и практическими действиями. Изоляция, ограничения. Погружение в собственные мечты может привести к социальной изоляции, когда человек теряет связь с реальным миром и окружающими. Ограничения могут быть связаны с проявлением талантов, известностью, звездностью. Аркан 18. Совет дня — мудрость. Будьте внимательны к своим чувствам и чувствам окружающих. Практикуйте открытость и честность, чтобы избежать недопонимания и конфликтов. Психологический комфорт способствует отношениям и самореализации. Изоляция, ограничения. Страхи и эмоциональная уязвимость могут привести к самоизоляции, когда человек избегает общения и взаимодействия с окружающими. Ограничения могут быть связаны с неопределенностью и ложью, или бытовыми условиями и домашними делами. Аркан 19. Совет дня — мудрость. Используйте свою харизму и лидерские качества, чтобы вдохновлять других. Будьте честными и порядочными в своих действиях. Это привлечет к вам поддержку и доверие. Солнце одинаково светит всем, может согреть, но может и сжечь. Изоляция, ограничения. Высокомерие и гордыня могут привести к изоляции, когда окружающие начинают дистанцироваться от человека, не желая терпеть его доминирование. Это может создать чувство одиночества и отчуждения. Ограничения могут быть связаны с властью и коррупцией. Аркан 20. Совет дня — мудрость. Мудрость заключается в том, чтобы помнить о своих корнях и уважать историю. Следует использовать опыт предков для решения современных проблем. Воспитание юных поколений в патриотических традициях даст свои плоды в будущем. Изоляция, ограничения. Строгое следование традициям может привести к социальной изоляции, когда человек чувствует себя отстраненным от общества, не соответствуя его ожиданиям. Ограничения могут быть связаны с упрямством, категоричностью и жестокостью. Аркан 21. Совет дня — мудрость. Открытость к новым идеям и опытам принесет больше пользы, чем следование устаревшим традициям. Будьте готовы учиться у окружающих и принимать их точку зрения. Миролюбие и дипломатия помогут решить вопросы намного эффективнее, чем давление и ультиматум. Изоляция, ограничения. Неприятие других может привести к социальной изоляции, когда человек отстраняется от общества, боясь контакта с теми, кто отличается от него. Ограничения могут быть связаны с агрессией и конфликтами, проявлениями расизма и шовинизма. Аркан 22. Совет дня — мудрость. Будьте открыты к новым возможностям и не бойтесь проявлять свою креативность. Используйте свою наивность как силу, но не забывайте об ответственности. Ощущение настоящей свободы, снятие рамок даст новые идеи, инсайты и неординарные решения. Изоляция, ограничения. Чрезмерная легкомысленность и поверхностность могут привести к тому, что человек будет избегать серьезных отношений и обязательств, что в итоге может вызвать чувство изоляции и одиночества. Ограничения могут быть связаны с глупостью, инфантильностью, анархией, вседозволенностью, отсутствием рамок.